то я решил немедленно убедиться в том, скрывается там кто-нибудь или нет. Дверь эта ведет в комнату моего клерка, который выше всяких подозрений. Он сам вне себя от гнева и целыми днями только и обдумывает, как бы изловить шайку разбойников. В своих опасениях он даже дошел до того, что заподозрил моего шкипера в соучастии с преступниками. Я рассчитал прежнего и нанял нового, что, к сожалению, не помогло, поскольку разбойникам после этой замены стало вести еще больше. Сыщик многозначительно улыбнулся при этих словах. — Вы лично поймали нового шкипера? — Нет, делами подобного рода всегда заведует мой клерк. — Есть ли у вас, сэр, враги, которые могли бы быть заинтересованы в вашем разорении? Коммерсант подумал с минуту и ответил. — Я не могу припомнить ни одного случая, который дал бы мне основание предположить, что у меня есть враги. — А как у вас обстоят дела с рабочими, сэр? — Быть может, ответ на этот вопрос покажется вам затруднительным в некотором отношении. Тем не менее, я прошу об откровенности. Не относитесь ли вы слишком строго к вашим людям и не платите ли вы им слишком маленькое жалование? Не было ли случаев, что рабочих несправедливо увольняли? Я со своими рабочими обхожусь гуманно и плачу им высокое жалование. Я не могу также припомнить ни одного случая несправедливого или беспричинного увольнения. Мой рабочий персонал состоит большей частью из старых служащих, пополняемых, конечно, все время новыми, ибо обороты моей фирмы растут с каждым днем. Наступило короткое молчание, во время которого Болдуин Кинли задумчиво посмотрел на портрет, стоявший на письменном столе. При этом лицо его смягчилось, на нем отразилась нежность. На фотографии была изображена красивая стройная девушка, удивительно похожая на коммерсанта. Сыщик проследил за взглядом хозяина дома и спросил, — Это ваша дочь? — Да, сэр, это моя единственная дочь. — Она замужем? — Нет. Это «нет» прозвучало удивительно жестко и резко, и сыщик инстинктивно почувствовал, что своим вопросом задел, видимо, еще не зажившую рану старого финансиста. 3 месяца тому назад объявился претендент на ее руку. Я отказал ему, и этот отказ причинил и в будущем еще причинит мне немало убытков. Пинкертон насторожился. Кто же этот претендент? Один из моих конкурентов, Фред Кромвелл. Его бизнес, правда, вдвое меньше моего. В связи с тем, что у него нет собственных пароходов, он отправлял все свои товары на моих судах. После моего отказа он стал фрахтовать корабли других компаний. Это обстоятельство явилось для меня чувствительным ударом. В довершение ко всему, примерно в то же время я начал терпеть огромные убытки из-за нападений пиратов Гудзон. И что самое удивительное, этим рыцарям легкой наживы попали в руки как раз самые дорогие грузы, тогда как менее ценные остались нетронутыми. Очевидно, тут дело не обошлось без измены со стороны кого-либо из моих служащих. Кто еще, кроме вас, знал, какой товар находился в тех или иных ящиках? Только мой клерк, мистер Эдвард Браун, если не считать шкиперов тех судов, на которые был назначен соответствующий груз. Когда вам предстоит новая отправка большой партии ценного груза? — На днях, мистер Пинкертон, — озабоченно ответил коммерсант. — Но, принимая во внимание все происшедшее, я сомневаюсь в успехе этой отгрузки и подумываю, что разумнее всего будет отказаться от нее. Не могли бы вы распределить груз по судам так, чтобы никто, даже ваш клерк, мистер Эдвард Браун, ничего об этом не знал? Или, что будет еще лучше, заменить груз на малоценный, причем так, чтобы об этом знали лишь вы да я, а ваш клерк думал бы, что ценность груза осталась прежней. Коммерсант ответил несколько запальчиво. — Конечно, я могу устроить это, мистер Пинкертон, хотя, должен сказать, никогда не простил бы себе такого обращения с человеком, который пользовался до сих пор моим безусловным доверием и в поведении которого я не заметил ничего, что заставило бы меня раскаяться в этом доверии. Ваши взгляды вполне достойны такого честного человека, как вы, сэр Кинли. Но таким поступком вы вовсе не выкажете своего недоверия молодому человеку.